Москва. На шестой день нас погрузили в Ил-76 для отправки в Москву. Посередине брюха вместительного самолета были установлены двухъярусные шконки, на которых лежали тяжелораненые бойцы без сознания, подключенные к аппарату ИВЛ, искусственной вентиляции легких. Нас, легкораненых, разместили по бортам, и я впал в прострацию. Это было состояние безвременья. Я одновременно находился и в этом самолете, и в своем прошлом, и даже пытался делать усилия думать о будущем. Последний раз я летел на Ил-76 в 2000 году из Уссурийска в Моздок, не понимая, что лечу на настоящую войну. Прикинь, мы выжили, удивленно прошептал мой гражданский вояке. Выжили, но дело-то не доделали, жаль, конечно. Ты не понимаешь, мы живы, по-настоящему живы. Не расслабляйся, сказал вояка, расстегивая каску и ставя автомат на предохранитель. После приземления в Москве нас встречало огромное количество машин скорой помощи, в которых было много красивых девушек-медсестер. «Куда нас повезут?» – спросил я у симпатичной рыжей медсестры с веснушками. «Можно на выбор», – быстро ответила она и сунула мне в руки списки военных госпиталей. «Хочу сюда». Филиал Бурденко в Сокольниках. Я посмотрел на нее и зачем-то добавил. Там у меня рядом сестра с мужем. Хорошо, я отметила, вас отвезут туда. Сокольнический филиал находился в парке, и в нем все было на самом высшем уровне. И палаты, и обхождение персонала, и еда. В палате размещалось 6 кроватей, у каждой из которых была тумбочка. На стене висел телевизор, по которому можно было смотреть бесконечные тупые сериалы, которые отвлекали от мыслей и не оставляли в голове никакой информации. У каждой палаты был свой балкончик, на котором можно было курить, глазея на парк и прогуливающихся раненых. Госпиталь был закрытым, и попасть сюда можно было только по пропуску. Я выходил на балкон и автоматически искал глазами в небе птички и места, где украинцы могли устроить огневые точки. Мой мозг, в отличие от тела, по-прежнему оставался на войне. Я был одним из немногих бойцов ЧВК «Вагнер» в госпитале и чувствовал к себе особое отношение. Штурм Бахмута подходил к концу, и все говорили об успехах музыкантов. Когда люди узнавали, что я прямиком оттуда, большая часть из них внутренне напрягалась и замирала по стойке смирно. На тот момент о нас говорили как о подразделении из моих демобилизационных фантазий, сплошь состоящим из профессионалов высочайшего класса. Слушая восторженные отзывы о ЧВК, я как будто сам проникался этими идеями и представлял своих сослуживцев в ореоле и лучах славы. Те, кого я еще неделю назад называл боевыми бомжами, казались мне романтичнее, стройнее и выше. При этом я стеснялся проявления удивления и легкого почитания со стороны персонала и бойцов из других подразделений. Но всякий раз, слыша «Вы молодцы, ребята! Красавцы!» мне было неловко и приятно одновременно. В одной из таких общений мне опять вспомнился эпизод из чеченской кампании, когда мы возвращались домой. С нами ехал наш повар, который не был ни на одном боевом выходе. Пока мы бегали по горам, у него была возможность сделать себе красивый дембельский наряд с аксельбантами и другой мишурой, которую он обвешал свою форму. На нашем бледном и засаленном фоне он выглядел генералом. В один из перекуров мы стали общаться с молодым капитаном из ВДВ, который рассказывал, где они воевали, и стал расспрашивать нас о нашем подразделении. Повар стал объяснять капитану, что наше подразделение круче их, и тут же нарвался на охлаждающее его боевой пыл осуждение с нашей стороны. В течение одной минуты он услышал о себе много реалистичного и нелицеприятного, что размазало его самооценку, как сопли по стенке тамбура. Мне не хотелось быть таким поваром, И поэтому я лишний раз старался не рассказывать никаких подробностей о происходящем со мной. Пацаны, все мы русские солдаты, и неважно, где мы служим, в каком подразделении, главное, что мы все защищаем Родину, говорил я соседям по палате. Тем более, что палата у нас была замечательная. Вместе со мной лежали интереснейшие личности. Иван тоже служил в ВДВ во вторую чеченскую кампанию и находился здесь после осколочного ранения у Вербового под Запорожьем. Его призвали по мобилизации, и он уехал на войну в составе московских мобиков. Уже по дороге к передку их подразделение попало под раздачу и понесло первые потери. Оказавшись на передке, они заступили на позиции второй линии обороны и раз в две недели меняли тех, кто был на нуле. В один прекрасный день к их позиции выкатился только прибывший на ЛБС танк «Леопард» и расстрелял их тремя выстрелами. Осколком Ивану перебило правую руку, и в тот же день он был отправлен с перекладными в госпиталь. Его война на этом закончилась. Умельцы-хирурги собрали ему руку и скрепили ее спицами. Иван очень надеялся, что рука у него зарастет, и он еще сможет погонять на своем стареньком Харлее. Так-то мне повезло, конечно, если вот все обстоятельства взвесить и обсудить. Я вот все думал, как я так? Жена скоро рожать будет, а я на войне. И тут вот те раз. Радовался Иван счастливому стечению обстоятельств. К нему часто приходила его молодая жена Соня, которая была на 9-м месяце, и они подолгу сидели в вестибюле или прогуливались по аллеям парка. Соня была младше Ивана на 15 лет и с любовью называла его Иван Палыч. «А как получилось-то?» Повестка пришла, и Сонька говорит, давай расписываться и копию создавать. Я сначала не понял, что за копия такая. Она говорит, какой же вы, Иван Палыч, человек несообразительный. Ты же на войну идешь. Ребенка нужно зачать на всякий случай. И получилось почти сразу. Так это же воля Господа. Подхватывал Васо, который был из нас самым опытным бойцом. Васо воевал еще с 14 года и отметился во многих местах. Начинал он в отдельной роте морской пехоты, которая преобразовалась в ОРБ «Спарта» под командованием мотора. Он принимал участие во взятии гостиницы у Донецкого аэропорта и других точек начала становления Донецкой Народной Республики. Время тогда было непростое. Организовывались по ходу боев. Преобразование и расширение подразделения были обусловлены постоянными пополнениями добровольцами, которые по зову сердца приехали защищать русский мир. Книгу можно написать целую, а то и несколько, вещал Васо, свесив раненую ногу с кровати. Под песню «Донбасс, вставай!» парни шли в бой, не щадя живота своего. Васо был человеком православным и выглядел как дородный батюшка. Когда он рассказывал свои истории, речь его звучала убедительно. Он имел прекрасную привычку поглаживать свою бороду во время рассказа и для убедительности наклонялся лицом к собеседнику, упираясь в него взглядом. В последний раз на боевом выходе они попали под украинскую птицу с ночником, которая бесшумно скинула на них пару вогов. Он, как и Ваня, был москвичом из далеких 90-х. Он любил порассуждать о вечном и мечтал в конце войны помогать пацанам с посттравматическим расстройством личности. К нему тоже часто приходила жена, Марина, напоминая мне о Маринке, которая была где-то рядом в Москве. Нас, стариков за 40, разбавляли еще трое молодых парней, которые часто разговаривали по телефону с мамами. Чтобы не слушать их личные разговоры, когда они начинали общаться, я уходил на балкон. Мне тяжело было слушать их сентиментальные беседы, и я прятался от этого на балконе, где я мог быть наедине с самим собой. У каждого из ребят была своя, не менее интересная история. С чего бы мы ни начинали разговор, он неизбежно перетекал в военные рассказы и сравнения, у кого как было в подразделении. Наговорившись и устав от этих рассказов, я ковылял на костылях на улицу и подолгу сидел на скамейке, привыкая к миру в Москве.